а сюда еще требуется полигон величиной с исполинскую черепаху, сердцевины гриба фулин, растущего на корнях тысячелетней сосны, и многие другие не менее удивительные лекарственные растения. Зато это лекарство самое лучшее из всех существующих. Своей чудодейственной силой это лекарство даже пугает людей. Несколько лет назад старший брат Сюэ Пань долго просил меня дать этот рецепт. Я, наконец, согласился. Он рецепт взял, но потом ему пришлось потратить 2 или 3 года и израсходовать 1000 лян серебра, чтобы составить лекарство. Если не верите, матушка, можете спросить у сестры Бао Чай. При упоминании ее имени Бао Чай замахал руками и сказала: «Я ничего не знаю, ничего не слышала, и можешь не советовать матушке обращаться ко мне». «Бао Чай девочка хорошая, она никогда не врет», — сказала госпожа Ван. Услышав ответ Бао Чай, Бао Юй так и всплеснул руками. Он повернулся к ней и воскликнул: «Ведь я же говорю сущую правду, а вы все думаете, что я вру». В этот момент Бао Юй заметил Дай Юй, которая сидела за спиной Бао Чай, и, сдерживая смех, стыдила его, показывая пальцем на свое лицо. Бао Юй растерялся, но тут на выручку ему подоспела Фэнзе, которая находилась во внутренней комнате, где следила, как накрывают на стол, и слышала весь разговор. «Такое лекарство действительно существует. Братец Бао Юй говорит правду», — подтвердила она. «Недавно брат Сюэ Пань приходил ко мне и просил жемчуг. Я спросила у него, для чего. Он ответил, что для лекарства. После этого он с раздражением добавил: лучше бы я не связывался с этим лекарством. Разве было бы у меня столько хлопот? Я поинтересовалась, какое же лекарство он составляет. Тогда он рассказал о рецепте, который ему дал Бао Юй. Он назвал еще несколько лекарственных растений, но я их не запомнила. Потом он добавил: простите меня за беспокойство, я только что купил несколько жемчужин, но они не годятся, так как их еще не носили. Только потому я и вынужден обратиться к вам. Если у вас нет разрозненных головных украшений, дайте хоть что-нибудь из тех, которые вы сейчас носите, а я подберу вам другие взамен. Пришлось снять 2 цветка из жемчуга и отдать ему. Кроме того, он попросил кусок темно-красного шелка длиною в 3 чи и ступку, чтобы истолочь жемчужины. При каждом слове, которое произносила Фэнзе, Бао Юй мысленно благодарил Будду, а когда она окончила, он спросил мать: «Ну, что вы теперь скажете? А ведь он приготовлял лекарство кое-как. Если же составлять его строго по рецепту, то жемчуг и драгоценные камни надо брать из древних могил, и не первые попавшиеся, а только те, которые когда-то в качестве головных украшений носили богатые и знатные люди. Но разве сейчас из-за этого станут раскапывать могилы? Вот и приходится употреблять жемчуг, который носят живые люди». «Амитофо, что ты болтаешь?» — вскричала госпожа Ван. «Ведь если брать жемчуг из могилы, придется тревожить кости мертвецов, пролежавшие в земле несколько сот лет. И лекарство, сделанное из него, не может обладать чудесными свойствами». «Ты слышала?» — спросил Бао Юй, обращаясь к Дай Юй. «Неужели и моя вторая сестра Фэнзе говорит неправду?» Лицо его было обращено к Дай Юй, но взгляд неотступно следил за Бао Чай. Дай Юй слегка тронула за руку госпожу Ван. «Тетя, вы только послушайте. Сестра Бао Чай не хочет его выгораживать, так он обращается ко мне. Я замечаю, что ему очень нравится тебя обижать», — проговорила госпожа Ван. «Ах, матушка», — с улыбкой возразил Бао Юй, «ведь сестра Бао Чай ничего не знала о делах своего старшего брата даже в то время, когда они жили дома. Так может ли она знать о них что-нибудь сейчас, когда живет у нас? Разумеется, нет. А сестрица Линь, сидя за спиной у сестры Бао Чай, украдкой стыдила меня, будто я вру». В это время вошла девочка,